Глава 20. Ночь выдалась тяжелой, как физически, спать хотелось неимоверно, так и морально, напряжение не отпускало. Слишком сложное зелье, рецепт аж на 2 страницы, слишком мало времени на подготовку, слишком мало знаний, всего слишком. Да, был хранитель, который подсказывал и направлял, но я отчетливо понимала, даже при всем желании и усердии не успею. Так что, недолго думая, я отправилась в жилое крыло искать помощников. И, о счастье, в доме были полуночники, которым не спалось так же, как и мне. В библиотеке, из-под двери которой пробивалась полоска света, склонившись над ворохом бумаг, сидели Фар и Бен. «Хм!» — привлекла я их внимание, не желая пугать. Так и до заикания довести можно. «А заикающийся некромант страшнее стихийного бедствия». «Леди Хлоя?» Мой поздний визит их порядком удивил. «Что-то случилось?» «Мне нужна помощь». Парни вмиг подобрались, как охотничьи псы, взявшие след. «Пригласите 3 смышленых ребят из команды зелеваров. Тихо и без лишних вопросов. Жду вас в лаборатории». «Нам тоже быть или только зелеваром?» — уточнил Бен, ловко собирая тетради и книги, разложенные на столе. «Жду всех». Через 20 минут, когда я зашла в лабораторию, ребята были уже в сборе. Мои помощники и 3 зелевара. 2 девушки лет 17 и мальчишка лет 15. «Хм, а не слишком ли юн? Что, никого другого не нашлось?» «Вы просили самых смышленых», — оправдываясь, проговорил Фар, оценив мою приподнятую в удивлении бровь. «Марик соображает получше остальных. Зелье варить умеет, больше 100 рецептов знает. Бабка у него была зелеваром». «О как! Ну что ж, посмотрим». «Хорошо». Услышав вздох облегчения, я слегка улыбнулась. «Приступим. Кто-нибудь знает, что это за цветок?» Водрузив на стол горшок с главным ингредиентом будущего зелья, стала я ждать реакции. «Цветок воскрешения», — твердо заявил Марик. «Откуда он у вас?» Во взгляде Фара так и читалось, но я же говорил. «Важнее то, что мы будем из него делать». Перевела тему, не желая вдаваться в подробности больше необходимого. Парень хмыкнул, словно «Ну не знаю, я глупость сморозила». И как самый настоящий ботаник зачитал нам короткую, но довольно информативную лекцию на тему, где и для чего применяется редкий цветок, не забыв упомянуть его примерную стоимость. Отчего студенты ахнули, таких денег они в глаза не видели и в руках не держали. А как поняли, для чего я их собрала, окончательно растерялись. Рецепт одного зелья в обычном учебнике не найдешь, он из области закрытых знаний. Библиотека рода Варга смогла похвастаться уникальными книгами, а вот откуда эта информация известна Марику, непонятно. Что ж там за бабушка такая? Жива ли она еще? Если нет, то ради такого дела можно и поднять. Но как бы там ни было, а знания свои она внуку передала. Не став корчить из себя профессионала, я уступила место у котла тому, кто разбирается получше моего. И понеслось. Мы провозились до самого утра, разойдясь лишь тогда, когда на улице начало светать. Вся основная работа была проделана, оставалось лишь ждать. Зелью необходимо было настаиваться 10 часов. Завершив эксперимент, я вернулась в свою собственную комнату и, тихонечко стараясь не разбудить Алистера, нырнула под одеяло. То ли я переоценила свои старания, то ли мужчина спал очень чутко, но он проснулся. «Где была?» — сонно, не открывая глаз, спросил супруг, ловко подгребая меня к себе под теплый бок. «У любовника!» — съехидничала я, устраивая голову на его груди и обнимая рукой за пояс. «При живом-то муже», — хмыкнул Алистер. Я в ответ угукнула, после чего мы вновь заснули. Пробуждение было приятным, несмотря на то, что я совершенно не выспалась. Алистер, который не думал вставать, откинувшись на подушке, одной рукой обнимал меня, прижимая к своему боку, другой выводил какие-то узоры на моем плече и думал о своем. «Почему не встаешь?» — потянулась я, как кошка, а после задрала голову, чтобы взглянуть ему в глаза. «Уже наверняка завтрак пропустил». «Не хочу», — произнес он загадочно, а после быстро поцеловал меня в нос. «Хочу валяться с тобой в кровати». Это было так прямо, что у меня перехватило дыхание, а щеки начал заливать румянец. «Исполнишь мое желание?» Стоило понять двойной смысл фразы, как радужное настроение исчезло. «Алистер, пожалуйста». Я приподнялась на локте, чтобы наши лица были на одном уровне. «Скажи, что у тебя есть план. Ты ведь не взаправду собрался умирать?» Он смотрел на меня 10 секунд, словно не ожидая, что я действительно могу волноваться за него. Удивлен? Похоже, да. Но я и впрямь была напугана, хоть и старалась держать эмоции под контролем. «План есть», — сдался он. «Но я не уверен, что он сработает». «Так зачем так торопиться? Жить надоело». Внутри начала подниматься злость. Я была железобетонно уверена, что у него все под контролем, а он даже не уверен в успехе. Память услужливо подкинула мысли о завещании, которое он написал, готовясь к худшему сценарию. Откинув одеяло, я попыталась отстраниться, но куда там? Меня схватили, спеленали и обездвижили. «Я слишком долго тянул, Хлоя», — твердо, но без злости объяснил Алистер, глядя мне в глаза. «Но если медлить дальше, на тебя начнется охота. Ты стал реальной проблемой для негодяя. Ставишь палки в колеса своими зельями. Как только станет ясно, что проклятие не действует из-за твоих проделок, а ты с каждым днем укрепляешь свои позиции, тебя попытаются устранить любым доступным способом. Я должен его опередить, это ты понимаешь?» Это я понимала. И оттого злилась. На ситуации в целом. Что за кретин устроил все это безобразие? На Алистера, который готов был отдать жизнь, не пойми ради чего. А еще на себя. Сильнее всего я злилась на себя, потому что смотрела на мужчину и понимала, что все зря. Попытки уберечь свое сердце от боли, убедить себя, что брак — фальшивка, от и до, даже злость, которую я намеренно взращивала в отношении Алистера, все впустую. Как у него это получилось? И что теперь? Пропыхтела я обиженно, ибо возразить Алистеру было нечего. «Ну, я не планирую выпускать тебя из постели до самого вечера». Мужчина заигрывающе пошевелил бровями, намекая на то самое. У меня глаза округлились, так я была ошарашена. И пока лихорадочно обдумывала, что же делать и как себя вести, Алистер пояснил. «Спим дальше». Он зевнул, лег удобнее и вправду прикрыл глаза. «Что? А как же, ну я не знаю, поцеловать меня?» Где-то на периферии засмеялся хранитель, словно у нас тут самый настоящий ток-шоу, а не форменное издевательство над бедной попаданкой. Бедной, несчастной, влюбленной попаданкой. Муж, который собрался на тот свет. Просто убийственное веселье. Таким образом, мы и впрямь валялись в кровати до самого вечера. Спали, ели. Скелеты дважды приносили подносы с едой. Снова спали. Разговаривали ни о чем, хохотали и наслаждались обществом друг друга. А потом наступил тот самый час. Пока Алистер делал последнее приготовление, я побежала в лабораторию, где уже находился Марик, помешивая остывшуюся жижу в котле. Заглянув в посудину, я чуть дар речи не потеряла. А где зелье? Котел, в котором еще утром было литров 10 зеленоватой жидкости, сейчас был практически пуст. «Уварилась», — коротко пояснил Марик, взяв со стола нож. «Вы готовы?» Не отойдя от шока, от ценнейшей жидкости оставалось буквально несколько миллилитров, я протянула ему руку. И ойкнула, когда острое лезвие вспороло мягкую кожу. Я стойко терпела, пока парень крепко держал мою ладонь над котлом, наблюдая за стекающей кровью. После протянул мне ткань, чтобы закрыть рану, еще раз перемешал жидкость и перелил ее в небольшой бутылек. «Проверить действие зелья возможности не было, но если верить описанию в книге, у нас все получилось так, как нужно. И оно должно сработать». «Должно, но никто из нас не мог этого гарантировать. Интересно, а как у некромантов с религией? Перед такой рискованной авантюрой не мешало бы помолиться». Спрятав зелье в одном из потайных кармашков юбки, я вернулась к Алистеру. Мужчина был напряжен. Все напускное спокойствие слетело, как шелуха. Но отступать он не собирался. Напротив, завершал последние штрихи, а именно раскладывал кристаллы на полу, образуя круг. «Как все будет происходить?» — поинтересовалась я, переступая порог небольшой залы. «Все случится очень быстро». Алистер обвел взглядом результат своих трудов, взмахнул рукой, завершая подготовку, а точнее заключая круг из кристаллов, треугольник и свечей. «Я сниму последние щиты, и проклятие больше ничто не будет сдерживать. Как только почувствую его мощь, произнесу заклинание, чтобы установить связь с его создателем. А дальше все просто. Я перемещусь к нему и покончу с этим. Как только он будет мертв, проклятие падет». «Ты что-то не договариваешь?» Нахмурилась я, явно ощущая, что в воздухе витает пресловутое «но». «Тут главное успеть, ведь я буду соревноваться с самим временем». Алистер приблизился вплотную и сжал мои ладошки. «Либо проклятие прикончит меня, либо я доберусь до негодяя. Он не будет ждать нападения, плюс ночное время, скорее всего, я застану его спящим. В крайнем случае сообщу тебе его имя, если сам не справлюсь. Ты будешь знать, кто противостоит некромантам. Я пойду с тобой. В логово врага? Губы Алистера сжались в тонкую ниточку. Только через мой... В ответ я зыркнула так яростно, что последние слова Алистер проглотил. Я не спрашивала разрешения, а поставила тебя перед фактом. Со мной у тебя шансов на успех больше, даже не спорь. Вновь действующее проклятие тебя ослабит. Может, банально не хватить сил, чтобы прибить негодяя. А если у него там охрана? Тем более тебе там делать нечего. Сказал, как отрезал. Не все жены прячутся за спинами супругов. Покачала я головой, не теряя надежды достучаться до этого барана. Некоторые живут для того, чтобы в нужный момент поддержать своего супруга и подставить плечо. Больше он не спорил. Просверлил меня злым взглядом, будто сканируя на наличие чувства самосохранения, после чего сделал шаг вперед, сгреб меня в охапку и прильнул к губам. Поцелуй был глубокий и властный, словно наша битва перешла на другой уровень. И я ответила с не меньшей страстью и яростью, давая волю своим чувствам. Прошло несколько сумасшедших секунд, прежде чем поцелуй стал не таким напористым, нежным. Алистер сдался. А после, не говоря больше ни слова, ступил в центр пентаграммы и тихим, размеренным голосом зачитал заклинание и полоснул по ладони, не пойми откуда взявшимся лезвием. Свечи вспыхнули. По мере стекания крови на рисунок пентаграммы кристаллы начали светиться, заиграли всеми оттенками красного, от бледно-розового до багряного, а вокруг них заклубилась тьма. «Началось», — предупредил мужчина, готовый в любой момент прыгнуть в неизвестность, чтобы расправиться с обидчиком. Секунда, другая, я уже готова была отправиться в неизвестность вместе с мужем. Но вместо открытия портал... Алистер просто упал на колени, как подкушенный. Пронзительный крик боли разрушает мое оцепенение. «Алистер!» — срываясь с места, но вспыхнувшая защита вокруг пентаграммы меня не пропускает. «Он поставил защиту? От меня? Решил сделать все по-своему?» «Что происходит?» Я кричу, но замолкаю, когда вижу, как вздуваются вены на шее Алистера. И они были черны, словно вместо крови у него чернила. Эта чернота разрастается, ползет вверх, разбегаясь в стороны, как паутина. «Открывай портал!» — рявкаю, не позволяя себе впасть в истерику. Несмотря на то, что сердце бьется где-то в горле, я намерена была прыгнуть в портал и придушить гада собственными руками. Только бы успеть, пока проклятие не вошло в полную силу и не убило этого самонадеянного глупца. «Что-то не так». Он говорит тихо, прерывисто, но отчетливо. «Пожалуйста, открой портал, Алистер». Мужчина поднимает взгляд, растерянный, испуганный, и у меня сжимается сердце от нехорошего предчувствия. «Я не чувствую его. Ритуал не сработал». Он не успевает больше произнести ни слова, как его тело охватывает судорога, а из горла вырывается очередной стон. Тело его скрутило, и Алистер распластался на полу, заваливаясь на бок. Мне нужно было к нему, чтобы дать зелье, но эта чертова защита не пропускает. «Алистер, сними барьер!» Бью ладонью по невидимой преграде, но все без толку. Он меня уже не слышит. Отступив на два шага, я вспоминаю все, чему меня учил хранитель. И начинаю атаку, желая только одного — устранить преграду. Мне нужно к Алистеру. Бью изо всех сил, выкладываясь по полной, так что сбивается дыхание, а перед глазами начинают мельтешить мошки. Комната наполняется тьмой, что как волны о скалы бьется защитный барьер. Я стараюсь не смотреть на Алистера, дергающегося в конвульсиях, потому что знаю, стоит дать слабину, податься чувствам, и меня накроет паника, а вслед за ней истерика. Удар, еще один и еще, я сминаю преграду как бумагу. А опустив взгляд, понимая, что это вовсе не моя заслуга. Сила практически покинула Алистера. Защита ослабла. Хотя он еще дышит. Прерывисто, но дышит. И смотрит расфокусированным взглядом куда-то вверх, словно он уже не тут. Пока я лихорадочно вынимаю флакончик и, откупорив его, выливаю зелье в приоткрытый рот, могу думать только о том, чтобы оно сработало. Молиться всем известным богам и просить чуда. Устраиваю его голову у себя на коленях и жду. Текут секунды, минуты, но ничего, абсолютно ничего не происходит. Сжимаю опустевший флакон в руках до боли. Стекло трещит. Еще немного оно разлетится на осколки. Точно так же, как и моя надежда на хороший исход. «Живи!» — шепчу я, чувствую, как по щекам бегут слезы. «Что же ты, проклятый некромант?» Стекло все же разлетается на осколки, впивается в ладонь. Но я будто бы этого не замечаю. С моих губ слетает какой-то бред, но я его не слышу. Перед глазами было только все больше бледнеющее с каждой секундой лицо Алистера и моя утекающая сквозь пальцы надежда. «Живи!» Прошу я, прикрывая глаза и обращаясь к Лебетине. «Она может вернуть его к жизни. Лучше, чем какое-то зелье. Лучше, чем любые артефакты и чары». Но не успевая закончить свою мысленную молитву, рядом раздается вздох. Я распахиваю глаза в надежде на его выздоровление, но это был лишь последний вздох, после которого остановилось сердце некроманта. Я недоверчиво опускаю глаза вниз, вижу перед собой мирно спящего мужчину, а в груди растекается льдом чудовищное непонимание. Нет, так не может быть. Почему он не просыпается? «Лоя, мне жаль», — доносится шелест хранителя, но я отмахиваюсь от него, как от назойливой мухи. «Да что он понимает? Просто у зелья замедленное действие. Сейчас надо еще подождать, и он обязательно...» «Ну же, просыпайся!» — тормошу мужчину одеревенелыми руками. Меня охватывает какая-то веселость. Из горла вылетает истеричный смешок. «Глупенький, на полу холодно. Алистер, вставай!» «Что случилось? Мы почувствовали смерть?» «В зале оказалось слишком много народа. Шум быстро стих. Почему они все смотрят на меня с жалостью сквозь слезы?» «Лоя, призови свою силу», — слышится наставление хранителя. «Ребята помогут тебе». «Все хорошо, слышите?» Голос надламывается, срываясь на шепот. В ту же секунду запястье обжигает болью. Я опускаю глаза и вижу, как тает брачная татуировка, оставляя нежную кожу девственно чистой. Тогда и происходит осознание. Реальность, которую я гнала от себя, рушится на голову, подобно камнепаду, грозя похоронить заживо. Алистер умер. Меня все же накрывает истерика. Цепившись в мужчину руками, я трясу его, пребывая на грани сознания, и зову Лебетину, прося все исправить, вернуть мне Алистера. «Лебетина!» — кричу, захлебываясь слезами. «Верни мне его, слышишь? Верни! Ты не можешь так со мной поступить! Верни мне мужа!» Не знаю, что происходит вокруг. Не хочу знать. Для меня больше ничего не имеет значения, кроме человека рядом. Я схожу с ума. Да, я просто схожу с ума. Именно поэтому в ушах звучит чужой мелодичный смех. А в следующий миг Алистер вздрагивает и делает судорожный вздох. За ним еще один и еще. Я застываю каменным изваянием, не до конца веря тому, что вижу. Это реальность? Это на самом деле? С каждым его вздохом я чувствую, как сила утекает из меня, и прикрываю глаза. Да это оно. Зелье сработало. С трудом дожидаюсь, когда мужчина откроет глаза и посмотрит на меня. Я все же уплываю во тьму. Последним, что я слышу? «Я видел Лебетину, она мне все рассказала».